Самый старший и вооруженный сомалийским пистолетом даже успел открыть рот и поднять руку. Казалось бы, первые пару секунд вторженцев слушали очень внимательно. На пол, блядь, а не то мы всех отхуяр. Федя, это чё такое? Не понял младший Потопов. Его вопрос был адресован к пожилому мужчине с повязкой на глазе, глава его службы безопасности. Мужичок недовольно цокнул, с линцой вставая со скамейки. «Пасть закрой, хуесос», — сказал старший у бандитов, выстрелив в потолок. «А ты, дед, сиди, пока я тебе зубы не повыби». Собственно, на этом поток красноречия кончился. Вспышка. Челюсть отброса вошла в шею и вылетела с другой стороны. Вспышка. Трое самых активных бойцов слегли, словно подбитые кегли. С ногами, вывернутыми в обратную сторону, стоять в высшей степени неудобно. Дальше началась настоящая мясорубка. Машина клана ожила, начав месить бандитов, пока не осталось парочки и едва целых кадров. После пошел допрос с пристрастиями. Кто такие, что хотели и так далее. Налет по наводке не оправдался. Это еще мягко сказано. Суть работы моих ручных мракобесов лежала в голимой подставе. Встретиться с заказчиком и всеми возможными способами убедить его, когда и как надо напасть, пока на производстве не начали хозяйничать клановые. Это требовалось, чтобы все выглядело естественно и убедительно. Как иначе клановые начнут расследование, помогая мне, как внештатному свидетелю налета. Сложноватая схема, зато рабочая. Не прошло и пары часов, как Потопов-младший предоставил мне всю нужную информацию по нападающим. Если бы напали только на меня, никто бы не дернулся. А так, когда технически все на складах было продано клановым, ну вы понимаете, Владимир защищал больше себя, нежели меня, и дать заднюю не мог. На кону стояла клановая репутация. Я играл с огнем, знаю и признаю, но иногда чем безумнее выходка, тем сложнее в нее поверить. Правда, пришлось отдать на время Кирилла и Арсена, чтобы парней немного подровняли люди Потопова, ну да это мелочи. Их вернули под твердые заверения, что я сам разберусь с исполнителями. С заказчиком другое дело. Не стал отказываться в чужом желании докопаться до правды. Сутки потребовались водному клану для поиска всех нитей и связей. Иммануил Смирнов, бывший владелец клуба, словно почувствовал поиски заранее и куда-то сбежал. Жаль, недалеко. Его поймали, избили и напичкали неизвестными препаратами для общения. Секрет Полишинеля стал достоянием противоборствующих кланов. Игра стоила свеч, ведь секрет успеха прост. Сделать пламенным как можно больнее. Казалось бы, к чему здесь пламенные? Расскажу немного подробней. Еще до всех хитросплетений я знал, кто стоит за поджогами. Обидеть я мог только двух идиотов, и их же совсем позабыл. Чиновник и мажорик, который напал на Аню. Два акробата каким-то образом встретились, пожаловались на суровость судьбы и решили вмешаться. Нажрались, определили в своих рассказах врага меня и захотели расквитаться. Клуб и поджоги – лишь верхушка айсберга. Абсосы собирались загнать меня в кредиты, разрушая и похищая все предприятия. Если первый, Иммануил Смирнов, был птицей невысокого полета, то второй, мажорик, являлся троюродным братом одного из пламенных. Родня, в общем. Официальные запросы в органы. Обращение через карманного начальника департамента. Клубная крыша у кланов. Именно благодаря этой взаимосвязи на все его проделки с поджогами смотрели сквозь закрытые пальцы. Вот я и подумал, а почему бы не сделать из проблемы праздник? Негодник пламенных есть. Конфликт, связанный с Потоповыми, тоже. Они же помогали Ане расправляться с этим кадром. Осталось приправить историей наглого рэкета и вперед. Потоповым в угоду собственных причин в радость гадить пламенным, а мне в радость, когда проблема решается чужими руками. Занавес. Антракт, если того желаете. Однако на том история не кончилась. Если с чиновником вопрос был закрыт, его при мне мои же ручные бандиты забивали палками, то с мажориком состоялось целое мероприятие. Он же косвенно, но принадлежал пламенным. Здесь нужно представление. Показательное распятие. Операция планировалась позднее, когда все капканы будут расставлены. Потоповым нужен был повод, чтобы насесть на пламенных. Как можно было догадаться, по счастливой случайности я его предоставил. В этот момент я не вмешивался, лишь попросил Владимира держать меня в курсе, благо, с младшим наследником мы подружились. В качестве компенсации за помощь я ему обещал, что как только меня осенит блестящая идея, дам знать. Ну а парень согласился, не имея ничего против. Теперь точно занавес, за которым неминуемо последует очередная пауза. Ведь не все в этом мире можно предусмотреть. И не все идет именно так, как тебе надо. В тени, помимо меня, крутилась еще одна фигура. Что-то вынюхивала, шарилась, замышляла. Фигура не из простых работяг и не последняя инстанция императора. Так, обычный архимаг. Моей тушкой заинтересовался архимаг Пламенных. Территория клана Потоповых. В одном из бизнес-центров клана. Цок каблуков раздавался эхом по выложенному плиткой коридору. Импозантная статная девушка в деловом костюме и широких круглых очках. Послушно шла следом за спиной молодого наследника Потоповых, сжимая в руках металлические уголки планшета и связку артефактов связи. Настроение парня было на высоте, тем более сейчас, когда его прекрасная секретарша докладывала о последних новостях Пламенных. «Ты сегодня как всегда прекрасна, дорогая». «Спасибо, господин, но может мы все же перейдем к докладу? Давай». Старший наследник был неоднократно замечен при работе с контрабандой. Предположительно, азеровские поставки тянутся из Чханджина и Санбонга, размещаются у нас и в находке. Последняя была сделана вчера в 19:42 и укрыта на одном из заброшенных портов Владивостока. Они смогли договориться с дилерами. «После того случая?» – спросил младший наследник, не изменяя шага. Коридор был длинный, а умопомрачительный вид с высоты 12-этажного панорамного здания замедлял и без того увлеченную прогулку. Владимир наслаждался видами, мимолетно отслеживая происходящее в мире. Артефакты не прекращая трезвонили, и секретарша только и успевала, что выслушивать новые сведения. Согласно имеющимся данным, нет, они только в процессе переговоров. Но у наследника, насколько я знаю, есть свои связи с азерами. Возможно, он смог договориться на стороне. Ага, и только для себя. Этот психопат себе не изменяет, рассмеялся парень. Впрочем, он все равно далеко. Мы не дотянемся. Лучше скажи, что там с клубным поджигателем. Есть сподвижки? Определенно. По вашему распоряжению мы провели цель до независимой территории. Технически это земли Пламенных, но поскольку речь идет от юридической организации, нам никто не запретит устроить план перехвата на ее территории. С участниками, я надеюсь, не обсуждалось. Не хватало мне еще истеричек ловить, чтобы они проговорились раньше времени. Только с самыми престижными, с заминкой ответила девушка. Говори, я же вижу. Что за проблема? Не проблема, а недопонимание. Вы же сблизились с тем производителем лака, нам стоит обходить его людей стороной в угоду эффективности захвата или нет? Оксана, изъясняйся проще. Я же тебе уже говорил, что стоит на кону. Простите, я, да все нормально. Просто говори проще, отмахнулся наследник. Никаких обещаний на этот счет я не давал, так что действуйте максимально эффективно. Если можно предупредить, предупреждайте. Если нет, потом принесем извинения. В общем, действуем как обычно, но без жести. Поняла, распоряжусь, чтобы не скромничали. Наследник улыбнулся, проведя пальцами по женскому подбородку. Девушка скромно покраснела, потупив взгляд. Нас могут увидеть. Ну как хочешь, ответил парень. Что по заводам? Нашли тот, который нам подходит. Сейчас, начала она перебирать коммуникаторы. Нашла, есть два кандидата для обмена. Пакет документов уже готов, нам не хватает только голосов для смены учредителя. Если захватите, хватит. Он хоть и троюродный, но принадлежит к основной ветви. А Пламенные, как известно, своих не бросают, они их сжигают. Парень многозначительно посмотрел на секретаршу. Девушка мгновенно отвела взгляд. Ты сегодня выглядишь прекраснее обычного. Я это говорил? Да, господин, это второй раз. Предлагаю повторить. Махнул он в сторону ближайшего пустого кабинета. «Пойдем, кое-чего покажу, господин. А как же доклад?» «Тише, голубка», — прикрыл он пальцем губы. «Здесь расскажешь. Тут и звукоизоляция подходящая. Резиденция Пламенных. Личный полигон экс-главы клана. Плазменное небо. Покрывало из пламени. Огненные березки, порывающиеся ввысь. Кипящая река, текущая вспять. Искрящая трава. Мир, состоящий из огня». Именно так выглядел полигон Архимага Огня, сильнейшего человека клана Пламенных. Сегодня огненный мир до безумия тихо гудел, послушно, словно пес, которому приказали не издавать и звука. Ведь хозяин не любит, когда его беспокоит. Ведь хозяин сегодня дома. Свистнул огненный ветер. Послышались отдаленные голоса перед входом в святыню. «Войдите!» Прозвучал величественный голос сразу нигде и повсюду. Следом мир огня содрогнулся от небывалого взрыва материи. Ткань пространства рванула, сворачиваясь в высокую статную фигуру. Не прошло и мгновения, как из раскаленной плазмы соткался пожилой, но все еще в добром здравии мужчина с огненно-красными ромбовидными зрачками. Довольно хлопнув в ладоши, он отозвал суть стихии. Глаза исчезли, сменившись на привычные другим клановым карие точки. Вместе с ними исчез и мир из пламени. Втянулся в протянутую фигурку, отдаленно напоминающую кукольный домик. Огненные врата больше ничего не сдерживало. Пропуская полноценную делегацию внутрь, они распались на части. Удивленные мужчины и женщины потрясенно замерли, впервые увидев огненный домен, всеми известную боевую реликвию пламенных. Что понравилось? Поинтересовался старик у пятерки любителей, избранных экспертов клана ранга магистр. Архимаг самолично подтягивал трех парней и двух девушек, добиваясь повышения процента совместимости элемента. Все ради одной операции. Архимаги и архимагистры – фигуры опасные и единичны. Каждый их шаг и пук на территории других кланов тщательно отслеживается. То ли дело магистры. Их много, а значит многие их силу ни во что не ставят. Это мой козырь в захвате наследника тени, думал мужчина. Как бы тот не был хитер, против такой силы нечего противопоставить. Его удавит и не поможет никакая удача. Между тем пятерка магистров отошла от трансформации. Трое суток наедине с первозданным огнем, древним пламенем клана, порожденным в домене, и процент владения элементов временно повышается на 10%. Казалось бы, капля в море, если не знать первоначальные цифры и разницу в рангах. Даже самый одаренный магистр на 75% овладевает своим элементом, архимагистр на 90%. Ученики старика разом достигли значения в 85%. Так, две девушки и трое парней стали равны по силе предпоследней ступеньки эфира. Ненадолго и со страшнейшим откатом, но сам факт тренировки от самого архимага огня, грозе всех пламенных, располагал к абсолютному подчинению. Слуга благодарит повелителя огня. Слуга благодарит повелителя огня. Слуга благодарит повелителя огня. Слуга благодарит повелителя огня. Слуга благодарит повелителя огня. В унисон прогремели ученики, встав на колени, и лишь их пламя не гасло, с гулким свистом покидая каждую пору в теле. «Диукс екс мачина в деле. Встаньте и идите, мои огненные творения!» — крикнул мужчина. «Мой сынок наверняка отправит кого-нибудь еще, но на вас это не распространяется. Делайте, что должны. Я полагаюсь на ваши старания. Будет исполнено, повелитель!» — ответили ему хором. В следующий миг огненный отряд покинул святую обитель. Архимаг со старческой улыбкой провожал учеников в последний путь, безмолвно и отдавая дань уважения бравой отваге. Как бы ни выглядела легка задача, обратно ученики уже не придут. Сила первозданного пламени настолько велика, что обычное человеческое тело не способно хранить его долгое время. Пройдут дни, часы и минуты, и все будет кончено. Некогда бывшие людьми станут огненной сутью, овладев элементом на 100%. Элементали огня. Именно они доставят неприятности городу, а не пламенные, пустившиеся следом на честную зачистку своих территорий. Ведь твари разломов – большая проблема. Появляются, где хотят, непредсказуемо, без четкого намерения. И никто не сможет узнать наверняка, почему твари решили забрать с собой ни в чем не повинного наследника тени. Город Владивосток. Где-то на неизвестной съемной квартире. Эфу-ух, наконец-то нашли. Довольно усмехнулся мужчина в форме болотного оттенка, выключив коммуникатор связи. Разлегся на стуле. Шляпа-котелок, толстая тяжелая парка и сапоги по колено, один из фирменных знаков имперских ищеек, не накаркай раньше времени, вменял ему товарищ по делу, готовя плевый ужин. Найти нашли, но мы знаем только место и примерное время. Придет он туда или нет, неизвестно. На все воля императорского провидения. Да уж императорского. Давно местных магов проведывал, как будто не знаешь, что для них значит еще один беглый наследник. Будут копать до последнего. Поверь моему опыту, на него уже вышли. Если вылезем раньше времени, мы залетим в такую мясорубку, что ты опять не каркай. По-моему, кто-то слишком много общается с окраинным отребьем. Приметы – это ни разу не научная тема. Знаешь ли, я знал, что ты мудак, но не настолько же. А мне не нравится, что ты в свои 32 до сих пор козявки жрешь. И что с того? Хе-хех, не наговаривай. Лучше бы предложил чего толкового. Местные могут и наброситься. Тьфу ты, есть что-то из не менее очевидного? Протянул ищейка, или хочешь потом рапорт писать? Я вот не очень. Изыди. Театрально перекрестился мужчина. Делаем, как изначально приказали. Выжидаем, а там разберемся. Всегда работало и сейчас сработает. Слишком ты оптимистичен. Мне вот не кажется, что тот пламенный нас послушается. Ты ему тогда в баре так на мозги присел, что он скорее уйдет в запой, чем на срок зарабатывать. Тебя унизила женщина. Ты должен отомстить, негодовал парень. Нафига нам вообще эти сложности с провокацией? Найдем по старинке и все. И моя премия не пострадает. У тебя это дело какое? Второе, а у меня 12-е. Ты тогда учился ходить под стол, а я этих наследников ловил пачками. Ага, и выжила в лучшем случае половина. Одни добрые люди мне рассказали. Слушай их больше, хмыкнул опытный. А лучше скажи кто, по возвращению кину дуэли. Быстро им уши поотрываю. Номинально мы равны, так-то, устанешь отрывать. Кто ж виноват, что ты по-прежнему не перешел на следующий ранг? Попизди мне тут, как будто не знаешь, сколько это стоит, повышать ранги, дернул щекой мужчина. Найдем мы его и дальше что? Думаешь, он с радостью согласится пойти с нами? Ха, размечтался. А разве он может отказать? У нас же законные основания, имперские приказы все такое. Да ему даже отказывать не придется. Просто пошлет и все. И я еще молчу про доказательства. Проявление элемента там, или активация печати. Че ты преувеличиваешь? На кистях или на шее? Даже не придется скручивать. На крайняк штанину завернет и покажет знак рода. Делов-то. Старший ищейка довольно хмыкнул. Вот поэтому мы на деле вдвоем и я главный. Ты часто перед левыми людьми раздеваешься? Я, нет. А наследники частенько с непомерным эго. Такой шмальник чем-нибудь поубойнее и будет в своем праве. Хрен потом, а не премия, если ты его на автомате поломаешь. Парня такое положение дел совсем не устраивало. Раз такой умный, то сам и веди. Сидим и не рыпаемся, ладно, но если из-за тебя нас лишат премии, с тебя причитается. Понял? Взбрыкнул новичок. Нет, не понял. Заключим пари, если моя тема сработает, а она сработает, с тебя ящик вискаря. Не нашей помойки, а импортного. Это же половина премии. А ты как хотел, либо так, либо не лезь под руку. Ты, мышцы, я, голова. Слышал же, что нам сказали в штабе. Знаешь, что, а по рукам, только потом не ной. Если я потребую такой же ящик, и это твое я наставник, я лучше знаю, можешь сразу выкинуть нахер. Старшой довольно потер ручки, протянул массивную ладонь для рукопожатия. По рукам, считай, половина премии у тебя в кармане. Тьфу, тьфу, тьфу, будем надеяться, сплюнул новичок через плечо. Постучать по дереву не забудь, это же так работает. Пошел ты знаешь куда, хех, хех-хех, знаю. Глава 28. Заложник. Этот день начинался прекрасно. Приятный, солнечный вечер и превосходное фиолетовое небо без единого облачка. Вид на скорый закат. Вкусный кофе в кафешке. Теплые воспоминания о жаркой ночи и утре. Вчера в клубе повторились события минувших дней. Вновь пришла царица танцпола и давай размахивать задницей. Портила барные стойки, головы барменов, посылала администратора. Я... К счастью, оказался неподалеку, накормил по старой памяти и отвел домой. Дама выглядела неотразимо, но уж больно недотраханно. Пришлось исправлять недостатки, да и я сам хорош. Так забегался, что совсем забыл про подростковые нужды. Все же не зря львица вышла на выпас. Сегодня по плану собирался посвятить всю ночь освоению эфира. Получше изучить теневое перемещение, потренироваться с теневыми сгустками и, возможно, поэкспериментировать с другими стихиями. После прошлого раза к работе с теневым пламенем я так и не притронулся. Нужно было наверстать упущенное, если вообще хочу когда-нибудь достичь новых рангов. К сожалению, здесь память прошлой жизни подсказать не могла, как двигаться, правильно дышать, медитировать. Тонны номенклатуры, прочитанной когда-то в детстве про попаданцев в магические миры, шла на смарку. Приходилось осваивать эфирную науку с нуля, через боль и слезы, на собственном опыте. Мои прошлые достижения, воля случая, местами везение, местами подготовка. В действительности, все приемы не стоили и выведенного яйца. Против профессиональных магов я не выстою и пары минут, сомнут и не подавится. Мне катастрофически не хватало базы и где ее взять я вообще без понятия. Столь красноречивые желания появились не с бухты-барахты и не являлись чем-то, что можно принять за лютую зависть. Нет, скорее я понимал, что вскоре столкнусь с первыми трудностями. Да, знаний у меня много и хватка миллиардера пока что спасала положение, но не всегда есть выход из любой ситуации. В том мире, на Земле, он был. Деньги и умение их зарабатывать. А здесь с эфиром, магами, монстрами и разломами даже не знаю. Пока что мне везло не попасться реально сильному магу. Но сколько это но будет длиться по факту. Поэтому и хотел посвятить все свободное время магии. Возможно, взять пару уроков у одаренных одиночек. Изучить особые запрещенные трактаты. Зарыться в библиотеку, в конце концов. Однако все изменилось после неприметного звонка артефакта связи. Коммуникатор 5Го уровня выдал неприятную дробь. Словно кто-то пытался со мною связаться и тут же сбрасывал. Перезвон не работал по той же причине. Так продолжалось на протяжении 5 минут, пока чьи-то нервы не выдержали. На следующем звонке я собирался отправить коммуникатор в долгий полет. Благо, внутренняя жаба возобладала. Звонила адвокат Шаня. Она оказалась совсем не в той ситуации, как мне первоначально казалось. В свою защиту скажу, что я в этом мире порядка 2 месяцев. Не успел изучить все правила, приемы и жесты. Так, например, дробящие звонки артефакта значат 2 вещи и обе они неприятны. Либо артефакт на последнем издыхании так подает сигнал последнему абоненту, либо звонивший подает сигнал СОС. У меня просили о помощи, а я же добрые полчаса прохлаждался, попивая вкусный кофе на ночной веранде Владивостока. Несложно догадаться, какая последовала реакция после. Когда я, допив кофе, случайно услышал от рядом сидящей компании похожий сигнал. Звонившие жаловались на шум в одноименном спальном районе и огненные всплески, вырывающиеся из офисного здания одной адвокатской конторы. Дальше не слушал. Срываясь на бег, набирал коммуникатор Потопова-младшего. Он обещал, что сообщит об окончании операции. Но мне никто не говорил, как именно она начинается. Секрет рода. Чтоб его за ногу. Алло, Максим, что ты? Адвокатская контора. Штурм, огонь. Это вы? ТЦ нет. А что? Осторожно поинтересовался наследник. И что это за шум? Ты бежишь куда-то, сука? Так и знал. Неважно. Хотелось много чего высказать. Догадок навалило сполна. Но я сдержался. На ходу, корректируя маршрут, решил не пороть горячку. Кто я клановым, чтобы о таком предупреждать? А Аня для них не более чем приманка. К тому же, никто ничего не обещал. Наследник гарантировал, что поймает поджигателей. О защите моих людей нигде сказано не было. Если это то, о чем я думаю, то не надо. У нас все под контролем, вздохнул парень. Когда и как, выйдет и мы им займемся. Увы, больше ничего сказать не могут. Что с девушкой? Вы ее прикроете? Максим, послушай, ты же понимаешь, что штурм здания на территории Пламенных – это перебор. Понимаю, понимаю. Тогда, не стоит, повысил он голос. Мы все сделаем в лучшем виде. Сброс. В лучшем виде? Как же? Попробовал еще раз связаться с Аней. А чудо, коммуникатор активировался на 3-й попытке. Максим, Максим, помоги. Опиши ситуацию. Что происходит? Если опустить эмоции, дела были не так уж и плохи. Пьяный и слабо соображающий мажорик вновь посетил адвокатскую контору. Девушка спряталась сразу, как только его завидела. Вырубила одноразовым шокером и укрылась в своем кабинете. По счастливой случайности пьянчуга пролежал в отключке все это время. Лишь его тело работало словно гейзер, периодически выбивало струи огня и нагревая без того нагретый воздух. Видимо, сработал защитный дар. Сбежать из запертой комнаты было нереально. На окнах решетки и 5-й этаж. С каждым мгновением становится все горячее и вскоре случится пожар. Давать рекомендации напуганному человеку вообще идея сомнительная. Но я попытался открыть окно, привязать к носу намоченную тряпку и попытаться выбраться наружу. Если есть графин с водой, облиться и попробовать убежать, пока маг без сознания. С нахрапом, но сработало. Девушка успокоилась и поддерживала связь все это время. Пока мажорик не очнулся, сломав коммуникатор. Гадство. Следующие 5 минут кросса прошли как в тумане. Какая-то часть меня на полном серьезе хотела не рисковать понапрасну. Девушек на свете много, а я такой один. Но ноги несли меня дальше. Мы в ответе за тех, кого приручили. Грош цена желанию вернуться домой, если я не способен спасти своего человека. Выбор был сделан, когда расчехлил заначку с сомалийскими стволами. Сделал такие по всему городу на всякий случай. Как можно увидеть, случай настал несколько раньше. К зданию адвокатской конторы я подходил запыхавшийся и в полной боевой готовности. 2 ствола, патроны, накопитель теней, полный источник. На большее разжиться не успевал физически. Подготовка жрала время, а стоило оно дорого. Попробовал набрать еще раз коммуникатор Ани, но пусто. Из окна раздался властный крик, похожий на помесь рева и мата, и рядом со мною что-то упало. Опустился и посмотрел. В общем-то, он самый. Коммуникатор Ани. На душе стало как-то полегче. Значит, еще жива. Кто в здравом уме выбросит улику со своими отпечатками, когда рядом жмур, то-то и оно. А агрессия нам только на руку. В прямом столкновении против ученика или подмастерья, кто он там, я не справлюсь. Придется изгаляться. Беглого взгляда на здание было достаточно, чтобы найти место их текущей дислокации. Под покровом ночи было не особо видно, но не мне, носителю теневого зрения, жаловаться на дальнозоркость. Несколько окон опылено. Одно, на пятом этаже, больше необходимого. Копоть и сажа осталась на раме выше. Примерно тут вырубили этого недотепу. Когда очнулся, переместился в соседний зал к крайнему коридору на этаж ниже. Зачем? Вопрос на засыпку. То ли люди Потопова уже в здании, что противоречит словам наследника, то ли тварь что-то задумала. Неспроста же занял кабинет с хорошей звукоизоляцией, выходящей в сторону безлюдных переулков. Сука, это я не от эмоций, скорее констатация факта. Пока рассматривал подступы в контору, заметил одно несоответствие. Цепочка черных машин, выстроившихся неподалеку от офисного здания. Из окон не видно, прикрыты другими домами. Снаружи, наоборот, легко просматриваются. И пусть я буду трижды параноиком, но место для засады увижу невооруженным взглядом. Клановые здесь и в полной готовности. Ждут, пока мажорик сам попадет к ним в руки. Суки. Вздохнув, переключился на другой лад. Помощи здесь не дождешься. Скорее вопрос, что сделает Пламенный, узнав о подставе. Жизнь они тогда вряд ли будет чего-то стоить. Забежав в тень переулка, привычно замер, погружаясь в землю. Накопитель эфира, адаптированный под стихию тени, активно передавал энергию источнику. Жум, жум. Звук, словно в голове лопнул какой-то сосуд, и зрение сменилось. Эфира стало достаточно для перемещения. Щелчок, и глаза перестроились. Вместо цветной картинки черно-белый экран с гигантскими областями. Лавируя между черными и передвигаясь по белым облакам, поднялся на предпоследний этаж. Окна днем отлично пропускали свет, а вместо с ними тени. Пара секунд, треть заряда накопителя, сотни метров перелопаченного пространства, и место найдено. Область с серым давлением и движущимися черными фигурами. Место, заполненное эфиром, и двое людей, что как бы намекает. Оказавшись в соседней комнате, выключился режим перехода. Словно кто-то ударил куполом, вернулись все звуки. Разом. Женский плач, мужской крик, разговор по коммуникатору. «Нет, это ты меня слушай, ты, эта сука кого-то вызвала», — кричал полураздетый мажорик. Мерил босиком углы коридора практически голый, в одних опаленных штанах и злой, недовольной рожей. Говорил с кем-то по артефакту связи. Разговор приходил с задержкой. Эфирное поле, левитирующее рядом с мажориком, никуда не делось. Блокировало часть звука и, кажется, лечило, не знаю, но выглядело опасно. «Мне поебать, что у тебя батя, да хоть деда зови, ты мне должен, должен». «Нет, это ты меня послушай, у нас договор, я никуда не пойду, пока ты за мной не приедешь». «Ага, сейчас, вдруг меня там уже ждут, нашел идиота, да мне похуй, едь, сюда, и что, что ты наследник, плевать, ты мне должен, блять, должен». «Ах вот, как ты заговорил, да, значит, когда помощь с перевозками я тебя, а ты мне, нет, это ты мне должен». «Сука, да нет, да, да, ага, жду, нихуя, я никуда не выйду, пока не будет кортежа, мне похуй, да, да, да, да, я тебя понял, все, жду, давай». Пока Пламенный выяснял отношения, я успел оглядеться. Комната, в которой оказался, заполнена хламом, в основном кулерами, склад с утварью и любителями офисной романтики. Коридор, как и предполагал, в две стороны, комната крайняя, чтобы никто не услышал. Внутрь заглянуть не мог, но вот прислушаться к теням запросто. Аня была здесь, живая, немного помятая и с разбитой губой, но живая. Сидела, привязанная к стулу, с округлившимися от страха глазами. Во рту кляп и разорванное платье. Вокруг разложены инструменты для пыток. Честно, я человек неконфликтный, стрессоустойчивый и невспыльчивый. Но это так поступают только животные. Ждал я эту суку только потому, что сраное облако летало следом. Что это, не понимал, но и попадать впросак не собирался. Выжидал удачного момента. Как ни удивительно, тот произошел только по красноречивому окончанию разговора. Уебок. Коммуникатор полетел в одну сторону, а грязные слова в другую. Так уж получилось, Пламенный огляделся. Не знаю, обострена ли у него интуиция или дело в облаке, но оно дернулось. Встало за спину, Когда надо было прикрывать перед, бах, бах, бах, бах, четыре выстрела слились воедино. Щелкал затвор до последнего, не собираясь проверять эффективность эфирной защиты. Бах, бах, бах, бах, контрольный после перезарядки. Комнату заволокло тягучим белым дымом и ни черта не было видно. Впрочем, это не помешало сменить позицию и еще перезарядить барабаны. Дым – проблема других магов. Не могу тени, оперирующему совсем иным зрением, в себе сомневаться. Была бы взрывчатка, не побрезговал забросить сверху. Но чего нет, того нет. Погрузившись в тени, я видел, что маг выжил и что-то активно кричал, держась за окровавленную руку. Звуки не покидали толщу эфирной массы, обволокшие его тело на предмет одеяла. Не, не пробить. Ранг умений несопоставим, сделал моментальный вывод. Даже пытаться не стал бить сферами, пытаясь сыграть на разности элементов. Бросился в сторону Ани, успевшей надышаться дыму. Здесь без хитрости не обойтись. А держать под боком заложника – не лучшая ставка к успеху. Макс, приложив палец к губам, слегка приобнял подругу. Шок вперемешку с потоком слез портил романтику, но психологический момент важнее. Девушка не отстранилась от страха, а понятливо кивнула, махнув гривой серебристых волос. «Умница, говорю же, сразу поняла, что мне от нее нужно. Липкая лента, веревка, отсоединить наручника от ножки стула». Даже удивился столь едкому подходу к обездвиживанию, но обошелся без комментариев. Что в голове у психа только психу и понятно. Освободив подругу, тут же кинулись к ближайшему укрытию. Позади полыхнуло ослепляющим жаром. Струя огня прорезала комнату надвое, прожигая бетонное основание. Ковер, мебель и усеянные обоями стены, стоящие на пути, мгновенно обуглились, а все соседнее подернулось пламенем. «Под стол, прячься!» — шепотом сказал я. Девушка без единого слова выполнила необходимое. Я же метнулся к двухметровому шкафу, укрываясь от огненного шара. Пламенный не видел, куда шмалять, а потому бил во все стороны, совсем наплевав на тот факт, что мы в здании и шанс неостановимого пожара с каждым новым ударом становится более вероятным. В шкаф лезть не просто ради забавы, мне нужна была тень. Когда вокруг все сияет, это не рядовая задача. «Попался, сученыш!» — возбужденно крикнул маг. «Увы, нет. Когда дым наконец-то развеялся, я успел закрыться дверью и погрузиться во мрак. Треск древесины и волна опаляющей массы успела коснуться лишь щелки волос. Это для шагов по теням, разбросанным вокруг, требуется гораздо больше времени. Сейчас иначе. Чем темнее пространство, тем проще входить в тень. Да, опаленные ошметки шкафа лицезрел, оказавшись за спиной ликующего мажора. У разгорающегося пожара есть и свои плюсы. Когда в одной комнате очень светло, выход и коридоры заполняются тенью. К тому же я понял две вещи. Первое, витающее в воздухе эфирное поле, обволакивающее пламенного, защищает только от смертельного урона. От осколков шкафа он закрывался щитом из огня и притом был укутан в одеяло полностью. Второе, как маг он недостаточно опытен. Либо защита, либо оборона. Рывок вперед, подножкой и рукоятью пистолета в лицо. Эфирное поле со скрипом прогнулось, не считая давления металла за смертельный номер. Брызнула кровь, нос урода выгнула в сторону. А жаль, я бил с максимальным усилением, надеясь забить этот проклятый шнобель глубоко в мозг, сквозь всю носоглотку. Полный боли и недовольства крик не успел достигнуть моих ушей. Рванул вперед, толкая назад пылающий ковер. Ушел кувырком в сторону и залетел точно под стол Кани. Маг же покрылся огнем, образуя вокруг непроницаемый кокон. Комната окончательно погрязла в огне. Хотя бы отсюда требовалось убираться. «Ты мне доверяешь?» — схватил девушку за руку. Она сначала обрадовалась, а потом испугалась. У меня в ладони яснее ясного сиял накопитель эфира, перекачивая энергию для последнего прыжка. А, впрочем, спрашивал разрешение из вежливости. На выслушивание ответа времени нет. Я не знал, как среагирует тень на другого человека, к тому же не мага. Шел на риск с полным осознанием, что другого выбора не было. Все, как тогда, когда переместил с собой ящик контрабанды. Сконцентрироваться на темноте, выпустить вовне эфир, обволочь себя и не находящую себе места Аню. Как бы это ни звучало, помог статичный эффект тени. Удар по восприятию. Девушка забилась в истерике, но руку одернуть не успела. Нас вместе заволокла тьма, выбрасывая в соседней комнате полной всеобразного хлама. Мгновение тишины и суета женских ног. Не успел я выплюнуть и слова, как досталось. В лоб прилетел стул. Да чего же смешно, но на миг тело познало нокдаун. Не трогай меня. Отбросив обжигающий накопитель в сторону и недовольно потирая ушибленный лоб, я не сразу понял, что случилось. Целился на первый этаж, к выходу из здания. Накопитель ушел в ноль, отдавая последние крохи источнику. Все, как по нотам. Почему я опять здесь, в комнате, где появился с самого начала? Женский визг дошел с запозданием. Разгадать тайны перемещения можно было потом. Сейчас важнее. Хотя нет, уже не важно. Стук каблуков, визг ультразвука и оглушительный удар. Девушка потеряла самообладание. Не глядя врезалась в дверь и рухнула на земь, теряя сознание. Словно этого мало, следом послышался воинственный крик мага. «Где вы? Я вас уничтожу, твари!» Странные дела. Вроде сбежал, а вроде стало хуже. Чертовщина какая-то. Глава 29. Эмоциональные качели. Будить Аню не стал. По счастливому стечению обстоятельств она пребывала в самом гуманном состоянии. Не в меру спокойная и тихая. Пульс есть, дыхание равномерное, а значит не надышаться гарью раньше времени. Активно горели соседние кабинеты. Коридоры заволокло удушающим дымом. В момент стресса человек много и часто дышит. Пара лишних вздохов и в лучшем случае тебя ждет долгая и мучительная реабилитация с тяжелым пробуждением. Даже мне пришлось худо с учетом усиления. Повязка на лицо и влага из кулера спасали положение, но ненадолго. Требовалось что-то делать и делать быстрее. Это же ты, пиздюк, что ж ты прячешься, как последняя сука. Мне было легче от мысли, что мажорик сейчас в том же положении, но что-то подсказывало, мудак подготовился. Иначе решительно непонятно, как можно так громко орать, чего-то требовать и все это одновременно с поджогом ближайших кабинетов. Ты думал, я не узнаю, да, слабак, грибанный новик, незнакомый с контролем эфира, но ничего, как в прошлый раз не выйдет. Ты будешь долго и со вкусом просить прощения на коленях. Каша в голове у этого психопата волновала меня в последнюю очередь. А вот с контролем эфира интересно. Неужели из-за него дальнее перемещение не работает? Похоже на то. Знать бы еще, что это и как с ним работать. А знаешь, что я сделаю с твоей подружкой? О, да, тебе понравится. Я буду сжигать ее чертово тело по сантиметру, пока она не... Вот, в чем плюс горделивых людей. Они слишком увлечены собой. Ему гордость не позволяет сделать все тихо. Нет, надо поделиться планами и намерениями. Ну не придурок ли? Впрочем, так даже лучше. Больше времени на подумать. Недостаток знаний в области магии заставлял мозг перебирать варианты победы в кратчайшие сроки. Когда порог моего кабинета прожег луч раскаленной плазмы, я уже знал, что надо делать. Бегство отпадает. Атака со спины не сработает. В лоб, самоубийство, игра на истощение, истощусь быстрее. Тянуть время до прихода кланов еще хуже, Потопов-младший объяснил расклад вполне ясно. Имелся у меня один вариант, простой, как две палки, но, сука, опасный. С каждой комнатой маг работал примерно одинаково. Огненный луч, прожигая дверь, волна огня во все стороны, огненные шары, ударяя по всем направлениям. Горело все и мажор шел дальше, луч уже был. Готовящаяся волна сияла в теневом зрении серым маревом. «Искупайся, обезьяна!» Он ждал моего прыжка. Впрочем, я его тоже. Поворот тела в сторону и волна огня превращается в огненный веер, обжигая стены коридора и место моего появления. Но чего не мог ожидать маг, так это кулера с влагой, летящего в лицо, напрямик, по направлению веера магии. Урок школьной физики. Что будет, если полить на раскаленную лаву воду? Двоечники могут не отвечать. Такому экспериментатору будет очень и очень больно. Комната погрузилась во мрак, но теперь из пара. Взбунтовался эфир. Пламенный потерял контроль над пространством. Я чувствовал, что можно уйти. Но еще больше я чувствовал, что сейчас самое время расквитаться за всякое. Смещение в сторону, ориентируясь на эфирное поле мага. Три щелчка отбойника пистолета. Три выстрела, выбивающих искры из внезапно появившегося щита. Маг заревел, красный как рак и со шпаренным лбом, с заготовкой в виде огненного шара. Тебе пизда, пидорас. Ага, только наоборот. Я, может, и полный профан в магии. Признаю, много еще не знаю. Однако все, что касается здравого смысла, в моей власти. По крайней мере, когда дело касается магов, властных и гордых, игнорирующих чужеродное проявление магии, словно раньше хоть когда-то с таким сталкивались. Произошло несколько вещей. Огненный шар пламенного сдулся. Я отбил его покрытой тенью ладонью, как теннисный мячик. Надо было видеть лицо мажора. Столь простой способ защиты дошел до его грецкого ореха не сразу. Частички пара, повышенная влажность воздуха, конденсация влаги при повышении температуры, на закуску, предрасположенность тени к другим элементам. Не знаю, сколько уроков посетил Пламенный в школе, но естественные науки и история не его поля деятельности. Словно продолжая насмешку превосходства интеллекта над магией, щит из огня, прикрывающий его ошеломленную тушку, истончился. Капельки влаги постоянно спадали на защиту, охлаждая и без того слабое пламя. Стало заметно прохладней. Выстрел. Перезарядка. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Я успел шмальнуть 4 раза, пока офисный герой создавал новое заклинание. Не заметив истончения щита, он попытался бросить в меня еще один огненный шар. Ну не дурак, Ли, влага, парень, влага. Больно отозвался источник, разом выпустив половину резерва, но этого хватило для нужного эффекта. Шар из тени, сформированный на ладони, выстрелил по направлению атаки Пламенного, как папье-маше и водяной пистолетик. Чужеродный конструкт разорвало на части. Под удивленный охотень угодила в щит, расплескалась, пробила и коснулась тела огневика. Удар по восприятию поставил решающую точку в вопросе противостояния магии. Вспышку огня, опалившую все вокруг, можно не считать за атаку. Рванувший щит лишь пощекотал нервы и опалил куртку. Пришлось ее сбросить, оголившись наравне с психопатом. Что? Стой, я. Чувство скорой победы, обманчивая штука. Сама по себе на лицо наползает улыбка. Усталость расслабляет прямую спину. Хочется сесть и вдоволь насладиться моментом. Но нельзя. Никогда еще ничего не закончено. Преодолевая боли в источнике, выжал новую дозу для усиления. Сократил разделяющие между нами метры, приставив пистолет к голове Пламенного. Щелчок, еще один. Осечка, будь она неладна. Маг даже не успел понять, что произошло. Воздействие на восприятие, гнилая штука. Путает сознание и не дает оценить положение полностью. Ударил по кумполу рукоятью, сбивая плешивую попытку создать пламя. Эфирное поле еле заметно мерцало, защищая разве что от царапин. С черепа сбилась кожа. Брызнул фонтанчик, но без долгожданного хруста. Маг взвизгнул, принявшись отмахиваться плевыми, но многочисленными сгустками пламени. Подожд. Переключился на работу ногами. Оставаться на одном месте все еще было небезопасно, поэтому бил в круговую. На Пламенного посыпалась серия ударов. По почкам, в простреленную руку, в голову, в пах, в шею. Бил по болевым точкам, стараясь измотать, чтобы выиграть мгновение для перезарядки. Однако не успел я совсем немного. Когда патрон встал в пас и механизм защелкнулся, выстрела не раздалось. Стоило отвлечься на себя, как маг вернул самообладание. Выглядел он тяжко, побитый и окровавленный. Но между нами вновь засиял огненный щит, и эфирное поле обвило тело мага, как бы доказывая, что внешность обманчива. Казалось бы, мои потуги не оправдались. Не хватило совсем чуть-чуть, и наступил 3-й раунд. Но, да стой ты, блять! Поднял он руку. Я дернулся, уходя перекатом в сторону. Однако ничего не произошло. Ни волны огня, ни шара, ни разрезающего мебель хлыста. Даже пожар вокруг поутих, и воздух стал чище. Это не влияло на пожар в здании, который давно перешел Рубикон и вовсю захватывал новые этажи. Но я остановился. Тело ломило от переизбытка эфира и недавнего усиления. Адреналин ушел, оставив гадкое послевкусие в мышцах. Стали напоминать о себе ожоги и ссадины. Еще и спертый воздух, переполненный гарью. Глупо не взять передышку, когда тебе ее предлагают. Ну, стою. Че тебе надо? Мне надо? Так бы и сказал, что свой. Из-за какой-то шлюхи. Нахрена все это? Обвел он последствия боя глазами. Свой? Он про магию или... А, да. Оголенный бок, где вовсю сияла печать тени, говорила обратное. Он знает, что я наследник, а клановые друг друга не убивают без ясной на то причины. Стоило догадаться, не все же Пламенные знают, как выглядит знак сгинувшей тени. Конкретно этот мажорик, насколько я знаю, в общих поисках вообще не участвовал. На лицо набежала улыбка. Как интересно получается, ты напал на моего человека. Не, я к тебе и твоему клану никакого отношения не имею. Окрестился маг. Кстати, чей ты? Бастард Гадюкиных, я ты вода, не помню такой знак, неважно, она, моя, хера ли непонятного, да брось ты, друг, на ней написано, что ли, с прошлого раза стоило догадаться, ну извини, не узнавал, пожал он плечами, слышал же, какими щедрыми бывают Пламенные, А эта шлюха, свидетель. Я, конечно, все понимаю, любовь, морковь, помидоры, но давай быть реалистами. Начинать войну родов с пламенными из-за какой-то бабы, ну ты же понимаешь, хм, задумался я. Парень ощутимо расслабился, щит не убрал, но руки засунул наглядно в карманы. Во-во, правильно решение, только думай быстрее, времени мало. Какие мои гарантии? Спросил я, что ты закончишь начатое и не ударишь мне в спину. Слово пламенного, звучит так себе, нарочито медленно взвел курок пистолета. Да стой, блин, ты же наверняка узнавал, я принадлежу к основной ветви. Мои слова не пустой звук. И все-таки, у меня есть свои причины не доверять пламенным. Как другу скажу, лучше такое не повторять на людях. Моему клану не доверяют только враги и придурки. Я лишь пожал плечами. Лучшая позиция – говорить полуправду. Пойди теперь угадай, к какому конкретно лагерю принадлежу именно я. Ладно, убедил. Так пойдет? – спросил мажор, снимая знакомое кольцо доверенного. Что это? Сделал пару шагов назад. Не боись, это статус гостя. Другие пламенные, увидевшие его, примут тебя за своего. Права на казну или там нанесение тяжкого телесного это не дает, но тебя по крайней мере выслушают. Слово, это не артефакт, откуда ты такой незнающий вообще вылез? Лесной клан, что ли? Удивился он. Проверь зрением, если не веришь. Уже. Спасибо, ответил, принимая дар. Теперь твоя совесть довольна, если ты так хочешь меня поддеть, то не выйдет. Она мой человек, но семья важнее. Обожаю здравомыслящих людей. Так бы сразу. Успокоившись, пламенный прошел мимо меня, нарочито спокойно направился в запертую саней комнату. По выражению лица и расслабленной позе было видно, что он по-прежнему напряжен. Меньше, но защиту с тела не снял. Мне захотелось ему помочь. Окликнул, когда мажор собирался открыть дверь кабинета. Что ты готов мне дать за важную информацию? Она касается некоторых водных кланов. Намек сработал верно. Парень заинтересовался. Что за клан? Потоповы. Насчет их планов на вас. Хм, интересно. Ну ты и хитрожопый, как я посмотрю. Точно же бастард Гадюкиных. Да, гнилые внутри, доблестные снаружи. Спохватился он. Без обид, если что. Это что-то изменит? Если да, отнюдь. Наоборот, я только за. Как раз искал выходы на вашего брата. Заброшенный остров по-прежнему под вами. Я промолчал. Только дурак будет бесплатно делиться ценной информацией. Даже если ни черта не понимаешь, о чем идет речь. Главное показать причастность и уверенно улыбаться. Значит и правда Гадюкин. Хмыкнул он. Вот, чего твоя магия такая не такая. Чего хочешь за Потоповых? Расскажешь про свою защиту. Заинтересовало? Да. Моя собственная наработка, не без гордости заявил парень. По рукам, даю слово, что поделюсь техникой, если информация действительно важна. Но ты первый, твое же предложение. Идет, согласился я, убирая пистолет за пояс, за тобой охотиться. Продолжай. Хмыкнув, я зашел внутрь комнаты Сани и позвал пламенного. Оперся на косяк, половиной тела погружаясь в тени. Группа захвата дежурит недалеко от входа. Узнал об этом случайно, заметив их на подходе к офису. И говоришь ты это, потому что с пламенными выгодней, улыбнулся я, разведя руками. По счастливому стечению обстоятельств о себе дала знать Аня, застывший озлобленный взгляд и слезы в глазах. Она все слышала и поняла, ее продали, как дешевку. Мажорик на это лишь хмыкнул, пустив эфирное поле. Тело девушки скрутило, не давая ляпнуть чего-нибудь этакого. Ошеломленный ужас вызвал неподдельный восторг. У миллиардеров есть тысячи масок, и для каждого она своя собственная. Или ты сам не уйдешь незамеченным, а с моей помощью, закончил мою прошлую мысль парень. Мой поступок с признанием избавил от прочих попыток доказывать свой статус. Ну почти. Скажем так, с тобой это сделать проще. К тому же мне не помешают связи с пламенными. У нас есть, что вам предложить. И если для этого надо лишиться ценного работника, такова жизнь. Не имею возражений. Ух, аж до дрожи. Всегда приятно встретить здравомыслящего человека. Потом выпьем за встречу, улыбнулся я. Если мы договорились, то выкладывай. Что за техника? Кивнул на подругу. Сочетание эфирного контроля и управления температурой. Если ловко играться увеличением и понижением, можно регулировать давление воздуха. Отсюда защитные свойства и податливость формы. Умно. Сколько времени ушло и какой объем источника. Сила сжатия, интервал регулировки, ммм, так ты не просто любитель. Теперь вдвойне приятнее с тобой выпить. Вместе мы сможем такое. Дальше он увлекся нюансами техники. и чем больше говорил, тем сильнее увлекался процессом. Магия ему нравилась. Что забавно, мажорам обычно нравятся совсем другие инстанции. Перебил на середине, в пик эмоционального описания. Прости, перебью, я наследник не клана Гадюкиных. Я наследник клана Тени. А, что, ладно, хорошо, ага, люблю заканчивать на хорошем. Войти в тень, появиться у мага за спиной, щелчок затвора, оглушительный выстрел, ошметки мозга, забрызгавшие стену. Биохимия человека – чертовски сложная штука. В момент стресса или эмоционального возбуждения в организм впрыскивается куева туча различных стимуляторов. Адреналин, серотонин, эндорфин, дофамин. Восприятие реальности притупляется, ориентируясь на конкретную задачу. И сбросить их просто так, по щелчку пальцев, не выйдет. Отсюда все беды. Не справился с управлением и случилась авария. Наговорил лишнего коллеге и поссорился. Застыл, когда надо бежать. Побежал, когда надо стоять и так далее. Но есть и другая сторона медали. Откат. Ведь когда в организме бушует адреналин, наводя хаос, когда-нибудь его придется разгребать, да. И повторяя так из раза в раз, навести порядок еще сложнее. Эмоциональные качели. Именно этот метод используют многие махинаторы, начиная от цыган и заканчивая спецслужбами в сырых подвалах. Вгоняют жертву в стресс, успокаивают и заново загоняют. На выходе получается послушный болванчик с лагами. Случай с Пламенным – блестящий пример подобной схемы. Его мозг какой-то частью успел проанализировать мои слова, но среагировать нет. Одно заменилось на другое, мозг завис и не смог разрулить ситуацию. Это я к тому, почему вообще разговаривал с Пламенным. Ну и краткий ликбез для Ани, ведь ее убийственный взгляд сложно было интерпретировать иначе. Я же говорила, как тебя ненавижу. Ага, да, а за следующие прошу прощения. Извинюсь потом, как умею. Кинул легкий удар тенью. Девушка отправилась к Морфею. Знаю, будет жесткий откат. Причем, за вброс с Пламенным тоже. Но это потом. Жизнь куда важнее. Аккуратно взяв тело на руку, все-таки раны никуда не делись, попытался вызвать тени. Источника оставалось на донышке, но не попробовать я не мог. Хоть и результат был предсказуем. Взрыв звездочек перед глазами и сенсорная бомба дали красноречивый ответ. Поздно. Здание полыхало по краям, как карточный домик. Тень нестабильна и ее вечно метает из стороны в сторону. В теневом зрении все было похоже на калейдоскоп из белых бликов. Они мгновенно появлялись и тут же пропадали. Свет создавал тень и тут же ее отбирал. Если посмотреть на пламя костра, увидишь то же самое. Слишком быстро для прыжка, особенно с дамой. Свободным был только главный зал и выход наружу. Какая ирония. Столько не хотел попадаться и вот оно. А как было бы хорошо, будь я хоть на мгновение тем же говном, которым хотел показаться. Эпилог. Все происходило в замедленной съемке. Словно я, не я вовсе, шел к эшафоту с гордо поднятой головой. Без четкого плана, без веры в успех. Лишь мимолетное чувство, что пешки расставлены правильно, придавали мотивацию двигаться дальше. Горящие коридоры и лестничные площадки удалось проскочить играючи. Из пострадавшего, только одежда. Наружу выходил практически голый, прикрывая собственным телом не менее пострадавшую Аню. Улица встретила нас приближающимся рассветом и полным ажиотажем внимания. Десятки машин, люди в форме, вооруженные, злые, с недобрым взглядом. В отдалении стояла бригада первой помощи и пожарная станция, но не вмешивалась. Наравне с имперской полицией курила в сторонке, не собираясь лезть раньше времени. Балом здесь правили клановые. Они же первые подоспели, как только я выбил входную дверь на последних секундах действующего усиления. На колени. Подними руки и не двигайся, парень. Заорал мужчина в красном форме. Эксперт службы безопасности Пламенных. Угрожающие дрожащие огненные шары, зависшие на руках мужчин в схожих формах, направились в мою сторону. Словно говоря, двинешься, сдохнешь. Говорящая голова, командующая отрядом спасения, была чуть умнее. Из-за пологов одежды блеснула рукоять сомалийской контрабанды, как бы добавляя, не только магией мы умеем. Замри и делай, что велено. Я замер, послушно, как просили. Не потому, что не мог шевелиться из-за боли в теле. Это тоже, но, другая СБ, теперь клана Потоповых, приступила к делу. Миг оглушающей заминки и напротив Пламенных выстроилась вторая бригада. Десяток магов Потоповых с водными плетями. И они были направлены отнюдь не на меня, выбежавшего из горящего здания. Не двигаться. Работает служба безопасности Потоповых. крикнул знакомый одноглазый старик, глава безопасности младшего наследника Потоповых с повязкой пирата. Его рука направилась в сторону командира Пламенных, без контрабанды и водной плети, но и так было ясно, что теперь условия поменялись. За меня впряглись, пускай и не безохранительно, огромного подводного камня. Что ты себе позволяешь? Это территория клана Пламенных. У нас свое задание. Не мешай, служака. Я предупреждаю. Немедленно погасите заклинание или... Обстановка накалялась стремительно. Обе стороны не привыкли отступать. В воздухе запахло бензином. Поднеси спичку и вспыхнет. Пока клановые припирались, попробовал по-тихому свалить. Благо, снаружи, среди машин и зданий, тени на каждом шагу. Привычно влетел и вылетел обратно. Ха! Источник сдавило всмятку. Пустой. Даже крох не осталось. Ни с места. Куда собрался? Попытался схватить меня за руку Пламенный. Не отвлекайся, уважаемый. Старик помог. Отбил культяпку в сторону, прикрыв спиной. Вроде бы пора сказать спасибо, но оно только в мышеловке. Одна из рук старика выбивала азбуку Морзе. Спрашивал, что с Пламенным. Искоса глянул, словно за подтверждением. Показательно поднял бровь, изображая недоумение. Немного, но времени выиграл. Сам же занялся усвоением эфира. От мажорика остался большой накопитель. Огонь щипал, но постепенно спасал положение. Не успел совсем чуть-чуть. Понебратский спор затянулся на добрые пару минут с переносом задачи вышестоящим по должности. Прогремел звон коммуникаторов. Послышался рев в приказном порядке. Однако свой ход никто сделать не смог. Произошла нерядовая ситуация. От кучки полиции отделилась двойка людей в форме болотной расцветки. Строгой, броской и, притом, незаметной. Все разговоры мгновенно стихли. Оба клановых осознали, кто приближается. Словно этого было мало, о себе напомнил знак рода. Печать, выгравированная без моего ведома на теле, вспыхнула тенью. Из хороших новостей, источник разом восстановился наполовину. Из плохих, все, в том числе болотные, замерли с открытыми ртами. Взгляды сошлись на вашем покорном слуге. Мне, то бишь, вот оно, то самое. Палево. Старик Потоповых прохрипел от удивления. Наследник тени, эксперт Пламенных от удушья в гневе. Наследник тени, двое молодчиков из мутной организации, наоборот, злорадно ухмыльнулись, убирая артефакт неизвестного назначения. Я-то было хотел бежать, даже успел переместиться к машине скорой помощи, но нет, только успел передать девушку медикам. Меня же вернули обратно, вежливо поставили на ноги, стряхнув несуществующие пылинки. Жадный, словно я купюра в 100 рублей, взгляд впился в печать рода. Один из молодчиков, тот, что моложе, довольно чмокнул. Зажмурился, о чем-то мечтая. Имперские ищейки его величества императора. Просим прощения за это представление. Поклонился мужчина постарше, не обращая внимания на напарника. Вы, наследник тени, простите за формальность, но вам нужно ответить. А если нет, спросил я. Впрочем, уже догадывался об ответе. Одного взгляда вокруг хватило. У Пламенных чесались руки, а их эксперт и вовсе горел праведным гневом. Потоповы посмирнее, но тоже хотели, чтобы ищеек здесь не было. Мы вынуждены будем уйти на какое-то время, пожал плечами ищейка. Прибудем обратно злые и с нужными для всех процессуальных порядков документами. Мы видели тени печать, но формальность такова, при первой встрече нам нужно официальное подтверждение. Причин не верить у меня не было, да и выбора, конечно же, тоже. Все взвесив, устало ответил, да, это я, Виктор Мирославович Тень, приятно познакомиться. Тогда, если вы не против, я зачитаю постановление, не слушая возражений, мужчина продолжил. В связи с гибелью всей элиты клана Тень, мы, императорские ищейки его величества, вынуждены забрать вас с собой для подтверждения прав на наследство тени. В случае сопротивления следованию данного постановления, императорским ищейкам разрешено применить силу, но обеспечить гарантию присутствия наследника при передаче наследства. Постановление обжалованию не подлежит и, в случае его односторонней аннуляции или иной причины, пришедшей к отсутствию наследника во время процесса передачи, ему в обязательном порядке подлежит вступить в ряды армии Российской империи для прохождения военной службы в имперских войсках Его Величества. Это специальный отряд для безродных магов с редкими элементами, пояснил он. Статус, власть, огромное жалование и, разумеется, вечная служба императору. На другой чаше весов, ваше наследство, выбирайте. Спасибо за информацию, кивнул я. Пожалуй, откажусь. Не от наследства, от аннуляции. Бегать я от вас не собираюсь. Ведите, куда надо. Всегда приятно иметь дело со здравомыслящим человеком. Вы не поверите, но где-то это я уже слышал. А как, земля, как говорится, круглая, усмехнулся Ищейка. Пройдемте, мы вас по две. Не, так, быстро, прохрипело нечто сзади. Пятеро, вроде люди, а вроде уже нет. Горящие пламенем глаза, лава из ушей, носа и рта, обжигающий скелет с вкраплениями кипящей плазмы. Это, не люди, твари разлома. Читал о таких, некто, кого принято называть элементали, которые существуют сами по себе, вдали от общества и лесов, и вообще за стены не забираются. Ага, как же, что, простите, вы нам угрожаете? Вышел из дремы имперский молодчик. Не знаю, что это за маскарад, но чтобы вы знали, наследник под защитой имперских ищеек. Любое нападение на него приравнивается к нападению на... Полыхнуло. Правая часть тела ищейки вскипела. Пиздец. Именно так говорят, когда угрозы закончились. Появившиеся из ниоткуда элементали перешли в нападение.